Второе. Джеймс Эккарт, ныне сэр Джеймс Эккарт, барон де Баде-Маленконтри и прочее, он, правда, редко ощущал себя обладателем этих титулов, проснулся на заре, когда спальня в замке де Баде-Маленконтри, которую он делил со своей супругой леди Энджелой, еще была погружена во мрак, возвещая близкий рассвет. Сквозь тяжелые шторы, закрывавшие застекленные окна, сочился бледный ранний свет. Рядом с Джимом под грудой шкуры покрывал, делавших терпимым пребывание в неотапливаемой комнате с каменными стенами, ровно дышала во сне Энджи. Еще не пробудившись толком, пребывая где-то на полпути между сном и явью, Джим не понимал, что разбудило его, да и не хотел понимать. Он смутно догадывался, что произошло нечто неприятное, ведь в течение нескольких недель он находился в состоянии депрессии, подобном затишью перед грозой. Последние дни были так тоскливы, что Джим обнаружил, он уже почти жалеет о своем решении остаться в мире драконов, магии и средневековых законов, вместо того, чтобы вернуться вместе с Энджи на обыденную, зато хорошо знакомую землю 20 века, в каком бы из возможных миров она сейчас не находилась. Несомненно, время года лишь усиливало его уныние. Зима наконец-то отступила, что поначалу радовало и возбуждало, но теперь казалось, что время тянется бесконечно. Ранние сумерки, оплывшие свечи, заиндевевшие стены. С тех пор, как Джим вступил во владение землями сэра Хьюга де Баде-Маленконтри, прежнего барона, он неустанно занимался их благоустройством. Постройки дороги нуждались в ремонте. Несколько сотен крепостных, свободных людей и вассалов жаждали его распоряжений. Вдобавок ко всему, нужно было составить план сельскохозяйственных работ на год. Тяжелое бремя обязанностей превратило удивительный, не похожий на прежний мир, место почти такое же тусклое, будничное, каким была по воспоминаниям Джима земля 20 века. Поэтому первым побуждением сэра Джеймса было закрыть глаза, спрятать голову под покрывало и постараться снова заснуть, забыв о том, что его разбудило. Но сон не возвращался. Тревога нарастала до тех пор, пока не зазвучала, подобно набату. В конце концов, раздраженно фыркнув, Джим поднял голову и открыл глаза. Свет, проникавший сквозь шторы, едва освещал спальню. Джим задрожал, и не только от холода. Его облик изменился, как тогда, когда он впервые пришел в этот мир с помощью машины астральной проекции, чтобы спасти Энджи. Он опять превратился в огромного дракона. «Нет!» Едва не закричал Джим, но вовремя сдержался. Меньше всего он хотел разбудить Энджи. Тогда бы она увидела, кем он стал. Отчаяние охватило его. Неужели на всю жизнь он останется драконом? С какой стати? В этом безумном мире, где магия составляет часть реальности, возможно, все. Может быть, ему предначертано жить здесь, в человеческом обличии, определенный промежуток времени. Не исключено, что какие-то законы этого мира предписывают ему полгода быть человеком, а полгода – драконом. Если так, то Энджи не очень понравится жить с драконом целых 6 месяцев в году. Вернее, совсем не понравится. Он должен найти ответ. Во-первых, его может дать департамент аудиторства. Странный низкий голос которого, похоже, знал все, но сообщал только то, что считал нужным. Очевидно, он хранит какие-то сведения о магическом кредите, отпущенном тем, кто занимается волшебством. Несомненно, к ним принадлежит и Джим. С одной стороны, он явился в этот мир с помощью магии, а с другой, не прошло еще и 10 месяцев с тех пор, как он участвовал в битве с темными силами у презренной башни. Он открыл рот, чтобы поговорить с департаментом аудиторства. Насколько Джим знал, они работали 24 часа в сутки, если, конечно, слово «они» уместно в данном случае. Джим вовремя сообразил, что его беседа с департаментом аудиторства может разбудить Энджи, отчего он воздержался минуту назад, буквально заткнув себе рот, точнее, пасть. Ему оставалось только одно – осторожно выбраться из-под покрывал, покинуть комнату и отойти подальше, чтобы побеседовать с ними, не потревожив жену. Он начал понемногу высвобождать свое громадное тело из-под шкур. Хвост выскользнул легко. Джим спустил с кровати сначала одну лапу, а затем другую. Он уже начал было передвигать огромную драконью тушу к краю постели, И тут Энджи пошевелилась во сне. Она зевнула, улыбнулась, не открывая глаз, подтянулась и проснулась. Как раз в этот момент Джим, по милости чего-то или кого-то, внезапно снова превратился в человека. Энджи улыбнулась Джиму, но затем улыбка постепенно угасла, брови сдвинулись, и между ними пролегла едва заметная морщинка. «Я могла бы поклясться. Ты никуда сейчас не собирался. У меня было такое чувство. Ты уверен, что секунду назад с тобой ничего не случилось?» «Со мной случилось?» Джим решил слукавить. «Может, изменился? В чем?» Энджи приподнялась на локте, придерживая покрывало, и устремила на него напряженный пристальный взгляд голубых глаз. Ее темные волосы, растрепавшиеся во сне, были прекрасными. На мгновение он почувствовал сильное влечение к ее стройному обнаженному телу всего в нескольких дюймах от него, но через секунду прежняя тревога вытеснила все остальные чувства. «Я не знаю, в чем именно», — ответила Энджи. «Только чувствуешь, что-то изменилось, и ты собирался. Почему ты вылезаешь из постели?» «Да. Разве?» Джим торопливо забрался под шкуры. «Ну, я хотел спуститься вниз и приказать накрыть стол к завтраку. А вообще-то я думал...» Он скрестил пальцы под самой красивой медвежьей шкурой. «Принести завтрак тебе в постель». «Ах, Джим, это так на тебя похоже. Но не стоило беспокоиться. Я превосходно себя чувствую, и мне хочется встать поскорее». Энджи накрыла его руку своей. Джим ответил на ее прикосновение легким пожатием и вдруг ужаснулся при мысли, что под ее пальцами его гладкая кожа внезапно может превратиться в чешую. «Прекрасно! Замечательно!» — выкрикнул он фальцетом, выскочив пробкой из постели и торопливо начал натягивать одежду. «Я сейчас спущусь и прикажу подавать завтрак. Приходи быстрее. Завтрак, возможно, уже будет ждать на столе». «Но, Джим, к чему так спешить?» Джим не дослушал Энджи, захлопнул за собой дверь и побежал по коридору, одеваясь на ходу. Не ради приличий, так как теперь они жили в средневековье, когда на правила хорошего тона обращали не слишком много внимания, а из-за того, что каменные стены источали жуткий холод. Остановившись на безопасном расстоянии от спальни, он отдышался и заговорил в пространство. «Департамент аудиторства. Почему я превратился в дракона? Ваш счет активирован». Голос прозвучал где-то на уровне бедра, и, как обычно, Джим вздрогнул, хотя и ожидал чего-нибудь подобного. «Активирован? Что это значит?» «Любой счет, владелец которого остается живым и работоспособным, но не проявляет активности в течение как минимум 6 месяцев, всегда активирует», — сухо ответил департамент аудиторства. «Но все же я не понимаю, что значит активирован», — настаивал Джим. «Активирован значит активирован», — ответил департамент аудиторства и замолчал. До Джима дошло, что он больше ничего не скажет, по крайней мере, на эту тему разговора не будет. Он заволновался. Сэр Джеймс попытался вызвать департамент еще пару раз, но тот не откликнулся. Наконец, Джим вспомнил завтраки и уныло заковылял по винтовой лестнице башни вниз. Примерно через час они уселись за высокий стол в парадном зале. «Ты можешь сказать мне правду?» — спросила Энджи. «Буквально перед тем, как я открыла глаза, что-то случилось. Я хочу знать, что именно. Брось, шило в мешке не утаишь». «Если честно, Энджи», — начал Джим, но продолжать было уже ни к чему, поскольку он опять превратился в дракона. Энджи истошно завизжала, и в зале начался кромешный ад. Тут следует заметить, что, как всегда, в парадном зале замка Маленконтри набилось человек 30-40. Одни прислуживали барону за завтраком, другие, в том числе 8 стражников в доспехах и кое-какие слуги, например, Мэй Хизер, которой едва исполнилось 13 лет, она была младшей по рангу среди кухонной прислуги, выстроились в ряд вдоль стены. Все эти люди привыкли к опасностям, бывшим естественной составляющей человеческой жизни в средние века. Кроме того, в замке было полно самого разнообразного оружия, ведь в любой момент могло произойти что-нибудь непредвиденное. Не прошло и 2 минут, как слуги вооружились кто мечом, кто копьем, и, сбившись в кучу, напоминавшую ощетинившегося ежа, под предводительством стражников двинулись на неизвестно откуда взявшегося в замке дракона. Энджи мгновенно замолчала и взяла себя в руки царственной поступью. Подметая каменный пол подолом утреннего платья цвета красного вина, она направилась к вооруженной толпе. «Остановитесь!» – приказала она. «Он не опасен. Перед вами ваш господин. Он просто воспользовался своими познаниями в магии и обернулся драконом. Мэй, немедленно повесь боевой топор на место!» – продолжила она. Мэй вооружилась боевым топором прежнего барона. Она тащила его на плече, как дровосек. Но вряд ли смогла бы пустить его в ход, даже если бы не поранилась, снимая оружие с плеча. Одно можно сказать про Мэй Хизер. Она всегда была послушна. Сконфузившись, девочка повернулась к стене, на которой обычно висел топор. Слуги и стражники, вернувшиеся к своим обязанностям, многозначительно переглядывались, но не смели обсуждать события, произошедшие за завтраком. К счастью, через секунду Джим вернулся в человеческое обличье. Одежда казалась дракону не по размеру, и груда лохмотьев лежала на полу. «Эй, там! Одежда его светлости!» – крикнула Энджи. Чтобы принести Джиму новое облачение, потребовалось несколько минут беготни. Наконец он смог одеться. «А теперь ты, Теолов!» – продолжила Энджи, обращаясь к начальнику стражников. «Проследи, чтобы оседлали коня сэра Джеймса. Позаботились о провизии и экипировке, принесли легкие доспехи барона, короче, приготовили все, чтобы он мог немедленно отправиться в путь». Толов направился было к выходу, но вдруг обернулся. Это был мужчина среднего роста. Его дружелюбное лицо несколько безобразили рубцы от некогда перенесенного сифилиса. «Слушаюсь, миледи, сколько человек будет сопровождать господина?» «Нисколько!» – заорал Джим громче, чем намеревался. Ему меньше всего хотелось, чтобы слуги видели, как их лорд перескакивает из человеческого обличья в драконье и наоборот. Тогда они чего доброго заподозрят, что эти превращения не подвластны сэру Джеймсу. «Ты слышал, что сказал господин?» – сообщила Энджела Теолофу. «Да, миледи», – ответил стражник. «Надо быть совсем глухим, чтобы не услышать». Он направился к двери в конце громадного зала. Энджи повернулась к Джиму. «Что ты вытворяешь?» Зло прошептала Энджи, подойдя вплотную к нему. «Хотел бы я знать», – проворчал Джим, тоже понизив голос. «Пойми, я не могу управлять этим. В противном случае я бы не стал делать этого». «Я имею в виду», – настаивала Энджи. «Что ты делаешь перед самым превращением? Что заставляет тебя делать это?» Она замолчала, уставившись на него. Внезапно ее лицо исказилось. «Ты теперь не Горбаш?» Джим покачал головой. В теле дракона Горбаша он обитал, когда впервые пришел в этот странный мир. «Нет», — ответил он, — «драконьем обличье именно я. Превращения происходят сами собой. Я ничего не могу поделать». «Этого-то я и боялась. Поэтому и приказала оседлать твоего коня. Как можно быстрее повидайся с Каролинусом». «Только не с ним», — слабо запротестовал Джим. «С Каролинусом», — твердо повторила Энджи. «Ты должен понять, в чем тут дело. Ты сможешь воздержаться от превращений, хотя бы пока остаешься в замке?» «Понятия не имею», — ответил Джим, глядя на нее несчастными глазами.